Мы чувствуем, как быстро крепнут силы, что ничего уже не болит, и в теле чуется только истома, но и она уменьшается с каждым днем, с каждым часом и уже не беспокоит. Она даже приятна. Мы то предаемся всем существом отдыху, полнейшему фарниенте, безделью, то приводим в движение усталые члены, каждый мускул, каждый сустав, как будто измеряя возрождающиеся силы. Приветнее смотрят глаза на мир, как бы снова возвращенный, и становится он вдвое милее и дороже, чем был прежде. Он является примирившимся другом после мучительной размолвки и долгой разлуки. Открываются в нем новые прелести и достоинства, и вдруг пробуждается в душе страстное желание полнее насладиться всем, что так долго было отнято. И счастлив тот, кто мог провести время выздоровления посреди животворящей природы и подышать тем воздухом, которым дышат птицы. Так выздоравливают люди только в молодости. Старчество видит в выздоровлении только отсрочку смерти, и хотя радуется ему, но не полна эта радость, и много в ней тихой грусти и невольно навертывающихся на глаза слез. Такие чувства пришлось испытать мне летом 1848 года. Моя болезнь кончилась. Мы перебрались на дачу в Петергоф, где отец нанял квартиру. Она находилась в одном из мирных уголков на краю города, близ собора Святого Петра и Павла, и состояла из комнаты с дощатой перегородкой и кухни. Ее окна выходили на огород. Там тянулись длинные гряды с разными овощами. За грядами был небольшой позеленевший пруд. В нем купали свои ветви 2-3 ивы, широко раскинувшиеся по берегу. А дальше тянулся поперечный ряд стройных молодых берез и мелкого кустарника, малины, смородины и крыжовника. Часто слышались на огороде песни разных рабочих людей, мужчин и женщин, то половших гряды, то копавших какую-нибудь зелень. Работа шла безостановочно. Между занимаемыми нами и соседними домами был небольшой, но густой садик, почти всегда полутемный, и только в полдень, когда солнце высоко стояло на небе, в него западали горячие лучи и весело играли на песке тени трепетавших в вышине листьев, залитых блеском, и яркие кружки прорвавшегося сквозь густую зелень света. В этом саду во время жары сидел или лежал я на дерновой скамье с книгой в руках, то читая, то рисуя, то просто ничего не делая, любуясь игрою света и тени и дыша полную грудью свежим воздухом.